Глава 32. Доктор наносит визит. День был на исходе. Я, майор Петрунин, лейтенант Воронков и еще два офицера из отдела полковника Решетова ехали встречать доктора. В 2 часа ночи он должен был выброситься на нашу территорию. Этому предшествовал оживленный обмен радиограммами между мной и Гюбертом. Уточнялись даты, место приземления. Машина плавно катилась по чистому и ровному шоссе. Я сидел в кабине, откинувшись на спинку сиденья, и дремал. Долгая езда укачала меня. В пути мы дважды попадали под дождь, и я серьезно опасался, сможет ли машина добраться до отдаленного от шоссе и жилых мест пункта встречи, которому вел длинный отрезок обычной грунтовой дороги. Перед развилкой Петрунин забарабанил по крыше кабины и крикнул: «Сворачивай направо!» Шофер остановил машину, сошел на землю и, оглядев дорогу, проворчал: «Гиблые места!» «Не паникуй, Петя», — сказал Петрунин. Петя почесал затылки и полез обратно в кабину. Машина съехала с шоссе на большак и сразу завиляла из стороны в сторону. Мы поехали по жидкой грязи, медленно, на второй скорости. Спасало то, что под верхним оттаявшим слоем земли лежал еще мерзлый слой. «Жми, жми, Петя!» — подбадривал Петрунин. «Жми, жми!» — ворчал тот. «Начнешь жать, обязательно заночуешь в кювете!» Он ловко выруливал машину, а машина так и норовила сползти с горбатого большака в кювет. А тут еще клонящееся к закату солнце играло своими лучами в лобовом стекле и слепило глаза. Кое-как, перегрев мотор, мы преодолели этот злосчастный участок, но перед самой деревенькой все-таки основательно завязли. Задние колеса затянуло в канаву, и машина прочно села на диффер. Мы выбрались из кузова. Шофер повздыхал, выругался и отправился в деревню. Вслед за ним ушел и Петрунин. Вернулись они с 2 бревнами. Мы стали вываживать машину и кое-как вытянули ее из канавы. В деревню попали затемно, остановились в доме председателя колхоза и остаток вечера прокоротали за чаем и разговорами. В 1:30 я и майор Петрунин покинули дом, предварительно еще раз проинструктировав остающихся. Мы взяли с собой мешок с сухой паклей, банку с машинным маслом, бутылку с бензином, ракеты и ракетницу. Ночь стояла тихая, полная какого-то значительного спокойствия. Все небо было усеяно звездами, луна уходила за горизонт и, прячась за тучку, как бы подмигивала нам. Подмораживала. Лужицы, затянутые тонким матовым литком, похрустывали под ногами. «Погодка на нас работает», — заметил Петрунин. «Обратно по морозцу быстро выберемся». Мы вышли из деревни, миновали кладбище, обогнули небольшую березовую рощу, наполненную бодрящим весенним ароматом, перебрались по мостику через крошечную речонку и зашагали по открытому полю. Пройдя 2 километра, увидели белый шест, метку, поставленную нами заранее. Мы вынули из мешка паклю и выложили из нее на земле круг 3 метра в диаметре. Паклю полили машинным маслом. Петрунин зарядил ракетницу, я приготовил карманный фонарик. Мы закурили и стали ждать. Минут за 15 до назначенного времени с запада послышался стонущий рокот мотора. По звуку мы без труда определили, что идет немецкий самолет. «Смотри, еще спутает», — заметил Петрунин. «Возьмет, да и пройдет стороной». «Не должен», — сказал я. «На всякий случай надо посигналить». Я поднял в небо сильный фонарик и просигналил условленным шифром. Кажется, Петрунин оказался прав. Самолет явно отклонялся в сторону и удалялся. Шум его мотора становился глуше. Тогда я плеснул из бутылки бензина на паклю, чиркнул спичку, и пакля, мгновенно вспыхнув, загорелась круговым пламенем. Звуки мотора стали вновь нарастать и приближаться. Наш сигнал заметили, самолет снизился и проплыл над головами. Я отошел в сторону и снова начал сигналить фонариком. Самолет 3 раза подмигнул нам зеленым огоньком. «Все идет как по нотам», — проговорил Петрунин и начал подливать в огонь масло. Самолет развернулся и снова пошел на нас. Под его крылом на мгновение зажегся красный фонарик. «Прыгнул», — сказал я. «Гаси костер». Красный огонек подтверждал прыжок. Петрунин начал затаптывать костер. Я напряженно всматривался в звездное небо, и, наконец, заметил в нем купол парашюта и болтающуюся на стропах человеческую фигуру. Доктор не мог похвастаться точностью приземления. Его сносило к деревне, и я побежал. Он опустился в шагах в 400 от огня, упал животом на землю и остался лежать неподвижно. Я подходил, мигая фонариком, но он не поднимался. Я решил было, что доктор ушибся или потерял сознание, но тут же услышал, как щелкнул затвор пистолета. Доктор готов был ко всяким случайностям. «Кто?» — повелительно крикнул он, когда я остановился от него в 2 шагах. «Хомяков», — ответил я. «Вы не ушиблись?» «Как будто нет». «Ну вот и великолепно. А помните, как вы боялись прыгать?» «Было, было». И доктор упругим движением вскочил на ноги. Я осветил его лучом фонарика. На нем была армейская шапка-ушанка с вдавленкой вместо звезды, стеганый ватный костюм и солдатские кирзовые сапоги. «Выключите фонарь», — сказал он мне и протянул руку. «Здравствуйте, Хомяков. Жребий брошен. Точь-в-точь, как в американском кинобоевике». Я почувствовал, что рука доктора по-прежнему была в тонкой перчатке. Доктор сунул пистолет в карман. Я спросил. «Кто вас провожал?» «Гауптман». «А кто там вытанцовывал под огнем?» «Один из тех 6», — ответил я. Он достал машину. «Сам за шофера. Он сейчас подойдет». Доктор угостил меня сигаретой, осветил зажженной спичкой мое лицо и спросил. «Куда мы сейчас?» «В Москву, куда же еще? Я ведь сообщил, что все подготовил». «Понимаю, понимаю». И он, пыхтя дымом, поглядел по сторонам. Подошел майор Петрунин. «Познакомьтесь», — предложил я. Доктор протянул руку, не называя себя, и лишь промолвил. «Очень приятно». «Звонарев», — отрекомендовался Петрунин. «А как с парашютом?» — спросил доктор. «Я сказал, что оставлять здесь парашют нельзя, и что его придется захватить с собой, а по дороге где-нибудь припрятать». Доктор согласился. Петрунин скатал парашют, затиснул его в мешок из-под пакли и взвалил на плечо. Мы тронулись к деревне. «Значит, прямо в Москву?» — спросил доктор. «Сначала зайдем в деревню», — ответил я. «А зачем?» — поинтересовался доктор. «Машина наша стоит у отца Звонарева». «А как там?» «Это что-то на вас не похоже, доктор?» — усмехнулся я. «Деревушка глухая, в 19 дворов. Остались одни бабы да деды». «Оно, конечно», — бодро ответил доктор, но тут же спросил. «А нас по дороге в Москву не прихлопнут на контрольных пунктах?» «Мы ночью не поедем, а днем не проверяют». «А где же мы будем торчать до утра?» «У отца Звонарева». «Удобно?» «Удобнее быть не может», — вмешался в разговор Петрунин. «Старику моему уже за 80 стукнуло, и он глух, как доска». Немного помолчали, потом я спросил. «Что нового на станции? Все живы?» «Там все по-старому. Вот у вас тут дела неважные». «Что именно?» «А Саврасов завалился?» «Тут уж я ни при чем. Без меня это стряслось». «Идиотина», — сказал доктор. «Денег ему не хватало. А Брызгалова не отыскали?» «Нет». «Ну, этого-то я найду», — уверенно заявил доктор. «Едва ли», — подумал я. Подходя к деревне, доктор осведомился. «Радист Курков далеко?» «А что? Надо же отстучать Гюберту». «Все сделаем. К обеду господин Пахитун доложит Гауптману телеграмму». Когда вошли в деревню, доктор заметил. «Действительно, медвежий уголок. Тут можно целый десант высадить, и никто не почешется. Сказано, Русь-матушка». У дома председателя колхоза я предупредительно пропустил доктора вперед и сказал. «Сюда, вот сюда». Доктор толкнул дверь, вошел в освещенную комнату и тут же без команды поднял руки. На него в упор смотрели 3 пистолетных ствола.